Глава 37. Округ. Она не собиралась рассказывать обо всем Дженнис, просто так вышло. Дженнис как раз начала варить кофе. На ней была бандана Мэдисона, черная, с белыми черепами и скрещенными костями. Мэйкон как-то довольно точно заметил, что Дженнис и Мэдисон похожи на школьных учителей с байкерской ДНК. Флинн знал, что может сказать Дженнис что угодно, и та не передаст никому, кроме разве что Мэдисону, а тот тоже никому не разболтает. Дженнис вспомнила сцену у Джиммис и добавила, что Флинн спасла Коннору шею. Флинн ответила, что она сильно преувеличивает. «Ненавижу этих сволочей», — сказала Дженнис, имея в виду футболистов. Она с отточенной неторопливостью вращала ручку кофемолки. «Меня от них трясет. Каждые 4 года подрастает новое поколение». «Коннор сам их задирает», — сказала Флинн. Дженнис пересыпала смолотый кофе в банку и взвесила ее на весах, похожих на подставку под пивную кружку. «Я понимаю, а вот они нет. Думают, они его задирают. Начислить им очки за тупость. А ты его видела с тех пор? Только что была у него дома». «Он не то что псих». Дженнис пересыпала тщательно отмеренный кофе в бежевый бумажный фильтр, который вставила в керамическую воронку и заранее смочила водой, чтобы отбить химический привкус. «Просто бесится со скуки. Я все понимаю, но меня это уже достало». Она проверила температуру воды в чайнике, залила кофе и стала ждать, пока настоится. «А ты расстроенная. И вряд ли из-за Коннора». «Да». «Так что случилось?» И Флинн рассказала все, начиная с того, как Бертон поехал в Дэвисвилл и попросил его подменить. Дженнис слушала, продолжая исполнять свой ритуал. Вскоре перед каждой стояла по чашке очень хорошего крепкого кофе. Флинн добавила в свой сахар и молока. Дженнис пила черный и почти не задавала вопросов, просто слушала и кивала. Когда надо, расширяла глаза в самых страшных местах и снова кивала. Когда Флинн дошла до поездки с Томми по Портер-Роуд и палатки над машиной, которую она так и не увидела, Дженнис остановила ее жестом «не говори». «Не говорить? Я сама угадаю. Коннор». Флинн кивнула. Дженнис нахмурилась, легонько покачала головой. «Давай дальше». Флинн досказала остальное, не особо расписывая, что, по ее мнению, делали Мэйкон и Эдвард у Коннора во дворе. Дженнис явно и так поняла. Вплоть до того, как Леон вез ее сюда, и всю дорогу их провожали 2 маленьких дрона с квадратиками бирюзового скотча. После кофе обе перебрались из кухни на диван в гостиную, тот самый, на котором Флинн последний раз играла в операцию «Северный ветер». «Чувак из Клентона, который привез мешок денег, знаешь, кто он?» — спросила Дженнис. «Нет, адвокат. По фамилии Битти. Адвокатская фирма в Клентоне». «А ты откуда знаешь?» 2 часа назад тут был Райс, договаривался с Мэдисоном, что тот возьмется за одну работенку. Теперь часть клентонских денег у нас в подвале, в дыре за топкой. «Серьезно? Я не сочиняю сказок, и деньги не настолько уж сказочные». «Что за работенка?» «Помочь с дроном, большим. У Коннора есть армейский коптер. Мэдисона попросили им управлять». Флинн вспомнила квадрокоптер у Коннора во дворе. «Я его видела, похож на орудийную платформу». «Сумма в подвале больше, чем мы заработали бы в Су-27 за год», — сказала Дженнис без всякой радости. «А что говорил Райс?» «Больше, чем хотелось бы Бертону и Коннору, меньше, чем хотелось бы мне. Восторженный дурачок этот Райс. Обожает секреты, должен их всем выбалтывать, иначе никто не узнает, что он посвященный. Без ума от Бертона и Коннора, поэтому должен рассказывать и про их дела. А еще без ума от Пикета». Флинн смогла вспомнить только одного Пикета, владельца Корбелл Пикет Тесла, дилерской фирмы по продаже новых автомобилей, которая разорилась позже других в городе. Он по-прежнему считался одним из богатейших людей округа, хотя появлялся здесь редко. Флинн видела его 2 раза на городских парадах, но не в последние годы. Он отправил дочку ее лет учиться в Европу, и, насколько Флинн знала, та обратно не вернулась. «Корбелл Пикет. Он, сука. При чем тут он?» «Здесь начинается левизна», — сказала Дженнис. «Ты думаешь, что деньги от Корбелла Пикета? Да нет же, блин. Бертон заплатил Корбеллу большую часть клантонских денег. Райс кипятком писал от того, что им с Карлосом поручили эти деньги отвезти. 100 раз повторил, что понадобились 2 магазинных пакета. А зачем Бертон платит Пикету? 4 убитых на Портер-Роуд, чтобы про них забыли. В округе забыли сразу. У полиции штата память не такая короткая, но у Корбелла есть деньги законодательного собрания, чтобы ее укоротить. Он был дилером Теслы и ездил с мэром на рождественских парадах, когда мы были маленькими. В новехонькой Тесле, — добавила Дженнис. Жаль разрушать твою веру в зубную фею, детка, но Корбелл имеет свою долю с каждого грамма наркотиков, слепленных в этом штате. Не может быть, я бы слышала. Твои друзья и родные тебя оберегали, практически не упоминая при тебе эту мразь. Поэтому ты так легко про него забыла. Ты его не любишь. — заметила Флинн. — Еще как! Но если Бертон откупился от управы шерифа, значит, Томми в курсе? Дженнис глянула на нее. — Не совсем. — Он либо знает, либо не знает, — сказала Флинн. — Томми хороший человек, как Мэдисон, поверь мне. Окей? — Окей. — Как ты? И вот ты по уши в сделке с людьми, которые говорят, что они в Колумбии, но могут подтасовать лотерею для Леона. Это серьезно левая, Флинн. Но ты же не перестала от этого быть хорошим человеком. Не знаю, — ответила Флинн, и тут же поняла, что правда не знает. Подруга, ты ввязалась в эту непонятную хрень не потому, что хочешь разбогатеть. Ты платишь Фарма Джону раковую ренту за мать, как многие, как большинство, думаю. У нее не рак. Знаю, но ты понимаешь, о чем я. А Томми сохраняет в округе какой-никакой порядок, насколько может. Он честный, верит в закон. Шериф Джекман — другое дело. Джекман делает, что делает. Переизбирается раз за разом. Округу нужен Томми, как твоей матери нужны вы с Бертоном. И, может быть, это означает, что ему по временам надо прилагать большие усилия, чтобы чего-то не заметить. А почему я узнаю об этом только сегодня? Люди тебя жалеют, молчат. Экономика округа держится на лепке еще с того времени, когда мы учились в старших классах. Это я вроде как знала, догадывалась. Добро пожаловать в округ, детка. Еще кофе хочешь? Боюсь, я и так его перепила.